Елена Малиновская. Ведьминские истории. Лови ведьму. Часть первая. Знакомство. Глава первая. Я с нескрываемой опаской вошла в дом. Доски крыльца скрипели и прогибались под моими осторожными шагами так сильно, что я очень боялась провалиться. Но хвала небесам, этого не произошло. И теперь я стояла на пороге и подслеповато щурилась, вглядываясь в пыльный полумрак прихожей. И это мое наследство? Это же жуть настоящая. Взгляд выхватил из тьмы нагромождение каких-то тюков, пирамида которых шла почти до потолка. По центру прихожей почему-то красовался ночной горшок. Очень надеюсь, что чистый. Потревоженная пыль столбом завелась вокруг меня, когда я двинулась к тяжелым бархатным гардинам. Не выдержав, я расчихалась. Совершенно ослепнув от навернувшихся на глаза слез, резко рванула занавески в стороны. Затем с трудом распахнула оконные створки, впустив в дом свежий воздух. Какая ядреная здесь пыль! Я, наверное, раз 200 чихнула, бессильно откинувшись на стену. Наконец зуд в носу унялся, и я с любопытством завертела головой, изучая мои новые владения. С улицы домик выглядел очень... обшарпанным, что ли. Куски расколотой черепицы валялись на дорожке от калитки до крыльца и неприятно скрипели под подошвами моих туфель. Краска со стен облезла крупными неопрятными лоскутами, палисадник зарос высокой сорной травой. Жуть да и только. «О, небо!» — выдохнула я и осторожно поставила свой кожаный саквояж около стены, где пол выглядел наиболее чистым. «И здесь мне надлежит жить?» Я немного помедлила, вглядываясь в беспорядок прихожей. Затем подумала, что в других комнатах, наверное, дела обстоят лучше, и отправилась дальше, желая изучить свои новые владения. Увы, через неполный час я осознала, насколько крупно влипла. Дом выглядел так, словно был готов вот-вот рухнуть. Пол в комнатах шел пьяными волнами, потолок осыпался влажной побелкой. Да что там, открывая дверь каждой новой комнаты, я едва не выбивала себе плечо, так опасно перекосила их после недавних сильных дождей. По всей видимости, крыша сильно протекает. «Да, Тесса, ну ты и попала», — кисло протянула я, вернувшись в гостиную. Домик был махоньким, гостиная, совмещенная с кухней на первом этаже, спальня и ванная комната на втором. К слову, я так и не проверила, нормально ли функционируют заклятия огня на вентилях воды. Не сравнить с моими городскими владениями. Я невольно зажмурилась, представила просторную и очень светлую городскую квартиру. «Леди Тесса, подать вам горячего вина со специями?» «Да, было бы неплохо, Энн». «Может быть, сыра? В лавке мне особенно рекомендовали этот сорт». «Я бы предпочла немного икры и фруктовое канапе». Я раздраженно зашипела, вернувшись в безрадостное настоящее. «Ни вина, ни сыра, ни икры, ни даже горячей воды, как я полагаю. Ну да ладно, справлюсь». Я мрачным взглядом обвела свои новые владения, повыше подоткнула подол дорогого шелкового платья. «Ну посмотрим, господин Брюон, аж бай, чья возьмет». «Нет, естественно, я не стала сама убираться. Вот еще. Как-никак я ведьма пятого, высшего, между прочим, уровня силы. Поэтому битый час я распределяла по дому заклятия силы и умения, а затем, встав посредине гостиной, выдохнула завершающую формулу. Отлично». Загодя приготовленные тряпки, ведра и метелки принялись кружить по дому, а я в изнеможении прилегла на диван в гостиной. Ух, устала. И устала, конечно, не из-за уборки. Элементарное бытовое волшебство, которое не стоит ни малейшего усилия от ведьмы высшего уровня. Я больше устала от дороги. Эта глухомань расположена на 100 миль к югу от столицы. Повезло еще, что в провинциальном городке Глосбург имелся стационарный портал переноса. Но настолько древний, что от тряски во время перемещения мне стало дурно. А потом еще пришлось идти пешком и с тяжелой сумкой от здания местной ратуши, где, собственно, и находился портал, к дому недавно почившей тетушки. Хорошо, что первый же встречный прохожий любезно указал мне нужное направление, но вот с багажом и не подумал помочь. Безобразие настоящее. Проклятая память опять подсунула ненужное воспоминание. «Тесс, не глупи. Ты без меня не справишься. Тебе повторить, куда ты идти должен?» «Ну, Тесс...» В голосе говорящего дрожит снисходительная усмешка. «Признаю, я увлекся, и я очень сожалею. Она для меня ничего не значит, честное слово». Я молчу, комкаю в руках влажный от слез носовой платок, а перед мысленным взором он и она. Сплелись в объятиях, целуют друг друга. Да что там, они еще единое целое, на простынях, что я так любовно выбирала. «Тесс!» В тоне Бриона прорезались раздраженные нотки. «Не зли меня. Кто я и кто ты? Ты же ведьма. Тебе надо ноги мне целовать, что я тебя порченую. Хочу взять в жены». «И я... я... нет, не плачу». Я очень ровно встаю, очень ровным голосом говорю проклятие. Не смертельное, конечно. Чай дурных нет, меня же казнят за это. Просто кое-кто не сможет воспользоваться кое-чем по прямому назначению. Беда только в том, что в запале гнева я как-то позабыла, из какого семейства мой неверный жених. Уверена, что проклятие он без особых проблем снял уже через несколько часов. Однако я позаботилась о том, чтобы слух о временной мужской несостоятельности Бриона мигом разлетелся по всей столице. Благо, что из-за дурного заносчивого характера недругов у него хватало. Предполагаю, в какой он был ярости после этого. Но дожидаться новой встречи я благоразумно не стала. Повезло, что пару месяцев назад умерла моя тетка по матери. В оправдание своей радости скажу, что мы даже знакомы не были, но почему-то она все свое имущество оставила именно мне. И вот теперь я тут, в глухомане, в разваливающемся доме, и искренне надеюсь, что Брион не будет меня преследовать. Резкая трель дверного звонка отозвалась болью в висках. Безмолвно выругавшись, я встала. «Что надо?» — неприветливо выпалила я, резко распахнув входную дверь, и тут же онемела от вида гостя. От него отчетливо и остро пахло силой, да не просто силой, а силой высшего уровня. Прежде всего меня захлестнуло именно это ощущение, а потом стали вырисовываться детали. Высокий, худощавый, темноволосый, кореглазый. Ёлки, да он совершенно наглым образом глазел на меня все это время. И так неприлично глазел, что мне почему-то очень захотелось распахнуть халат и упасть в его объятия. Ой, я же в платье. Ну хорошо, ради него я бы сняла платье и облачилась в халат, а потом распахнула его. Пауза явно затянулась. Я во все глаза смотрела на незнакомца, а он также пристально изучал меня, почему-то недовольно морщась при этом. «Вы от Бриона Ашбая?» — наконец спросила я. «В таком случае можете передать ему, что...» «Кто вы?» — холодно прервал мой невнятный лепет незнакомец. И так у него это вышло весомо и значимо, что мне как-то очень захотелось упасть ему в ноги и молить... о чем угодно молить. «Я Тесса Адамс». Я выпрямилась так сильно, как только смогла. «И я...» «Вы ведьма», — констатировал незнакомец с нескрываемым презрением. Я возмущенно фыркнула, неприятно покоробленная манерами незваного гостя. «Ну да, ведьма. И даже горжусь этим. Прошли все времена, когда ведьм сжигали на кострах. Сейчас нет нужды скрывать свою силу. Мы обычные члены общества. Но, увы, предрассудков в этом самом обществе насчет ведьм осталось с преизбытком. Пока я придумывала достойный ответ этому нахалу, он как-то незаметно просочился мимо меня в прихожую, а затем быстро взбежал на второй этаж моего нового жилища. «Да как вы смеете?» Выкрикнув это, я последовала за ним. «Да как у него получается так быстро передвигаться? Словно молния по дому мечется». Я догнала незваного гостя наверху. Тут уже похозяйничали мои метелки и ведра, спальня блестела порядком. И этот странный тип стоял и словно к чему-то прислушивался, напряженно выпрямившись. «Вы!» Задыхаясь от стремительного броска, я остановилась около лестницы. Хрипло закашлялась, Затем с негодованием повторила. «Какого демона вы себе позволяете?» «Ты впрямь ведьма», — вдруг перебил меня мужчина, резко обернувшись ко мне. «Вы ведьма», — исправила я, с иронией добавила. «А что, у вас были какие-то сомнения в этом?» Мужчина скользнул ко мне так стремительно, что я просто не заметила его движения. Только что он стоял около окна и вдруг оказался совсем рядом, мой взгляд уловил лишь размытый след. Холодные и очень твердые пальцы схватили меня за горло, чуть сжали, и я почти повисла в хватке незнакомца. «Вы не имеете права!» – просипела я, царапая носками туфель пол. «Вы...» Правая рука окуталась пламенем гнева. «Да, ведьмы не имеют права нападать, но защищаться-то мы можем». И я ударила по нему, ударила со всей своей силой, без проклятий, без условий, просто наотмашь спасая свою жизнь. Успела увидеть удивление на лице незнакомца, а потом позорно потеряла сознание. Голова гудела, болела, раскалывалась. Я тихо застонала, перевернулась на живот, уткнулась лбом в подушку и вдруг вспомнила все события, предшествующие обмороку. «Будь ты проклят!» — прошептала я. «Надеюсь, вы не меня имеете в виду?» Я с тихим стоном потрясла головой. «Нет, я думала про моего недавнего возлюбленного. Я всегда понимала, что ничего у нас не получится, но он был сыном бургомистра, а я — ведьмой. И это защищало меня от постоянных утомительных проверок ведьм-надзора. Я перекатилась на спину, тупо уставилась в светлый потолок, силясь понять, почему голос был мне знаком. Мой новый дом? Мой сосед?» «Вы?» — вызверилась я, наконец-то поняв, почему я знаю этот глубокий бархатный голос. «Да вы напали на меня!» И осеклась. Темно-карие, почти черные глаза незнакомца вспыхнули огнем. «Да пусть, я ведь ведьма, и ведьма пятого уровня, высшего, между прочим». Кончики пальцев потеплели, я сжала кулаки, готовясь к своей последней битве. «Вы крайне эмоционально нестабильны», — вдруг услышала я сухое. «Я подам рапорт в ведьминский надзор об этом». «Это я-то эмоционально нестабильна?» Я подпрыгнула на кровати, куда, по всей видимости, меня уложил этот тип после моего обморока. «А как я должна была реагировать на ваше наглое вторжение? И вообще, вы чуть не убили меня! Да я на вас в полицию сообщу!» По губам незнакомца скользнула ядовитая усмешка, как будто его весьма позабавила моя угроза. «Поверьте, если бы я хотел вас убить, то вы были бы уже мертвы», — холодно обронил он. К слову, он с таким хозяйским видом расположился в кресле, которое стояло около кровати, что меня затрясло от злости. Что он вообще себе позволяет? «Кто вы такой?» — сухо спросила я и попыталась сесть. Правда, тут же вновь откинулась на подушку, едва не застонав. От простого движения перед глазами поплыли радужные круги, а в виски словно вонзились раскаленные спицы. Мигрень началась у меня еще во время переноса, а сейчас усилилась многократно. И неудивительно, не каждый день тебя пытаются задушить в собственном доме. В следующий момент кровать прогнулась под чужим весом, я испуганно вскинула на мужчину взгляд. Удивленно округлила глаза, увидев, что он пересел на край постели, и попыталась отползти подальше от него. Нет, тип-то он привлекательный, спорить не буду, но как-то не готова я к такому стремительному развитию отношений, особенно после настолько своеобразного знакомства. «Тихо», — шикнул на меня незнакомец, когда я готова была вскочить на ноги. На дне его зрачков промелькнула странная тень, то ли сочувствие, то ли раскаяние, и восхитительно прохладная ладонь мужчины опустилась на мой пылающий лоб. Я чуть не замычала в полный голос от блаженства. Терзающая меня головная боль безвозвратно уходила, растворяясь в потоках чужой энергии. Более того, моя аура вдруг приятно завибрировала, насыщаясь чужой силой. «Ох, Тесса!» Я мысленно выругалась, когда осознала этот факт. Получается, что невоспитанный грубый мужлан не просто маг. О нет, То, как реагирует моя защита на его заклинание, говорит лишь об одном. По уровню он многократно превосходит меня. «Кто вы такой?» — повторила я недавний вопрос. К слову, тот не торопился убрать свою руку, по-прежнему держа ее на моем лбу. Почти сразу я поняла, почему. Кожу пощекотало сканирующее заклинание, и я с негодующим восклицанием дернула головой. Еще чего не хватало. Позволить какому-то незнакомцу так бесцеремонно изучать мою ауру. Слишком это... интимно, что ли? Помню, как я ненавидела эти ежемесячные визиты в ведьминский надзор для замера уровня силы. Благо, что Брион как-то сумел договориться, и в последний год я была избавлена от необходимости регулярного прохождения столь унизительной процедуры, во время которой чувствуешь себя настоящей преступницей, а не законопослушной гражданкой страны. Демоны. Я в очередной раз мысленно ругнулась. А ведь теперь, когда моя помолвка с Брионом разорвана, придется вновь встать на полноценный учет в ведьминском надзоре. Интересно, в этой глухомане есть какое-нибудь местное отделение по надзору за зарегистрированными ведьмами, или мне придется мотаться в столицу? Не хотелось бы, если честно. От одного воспоминания о портале тошнота сама собой к горлу подкатывает. Да и не хотелось бы случайно встретиться с Брионом. «Похоже, у вас проблема посерьезнее эмоциональной нестабильности». Мужчина послушно убрал руку, оборвав нить заклинания, но вставать не торопился. Вместо этого он склонил голову, изучая меня с каким-то на редкость нехорошим интересом. «О, да!» — язвительно фыркнула я. «Вы моя основная проблема. Ворвались ко мне в дом, чуть не задушили, а теперь еще и сканировать вздумали. Вообще-то это неприлично». «Вообще-то метка ведьм-надзора на вашей ауре почти стерлась», — парировал незнакомец. «Как давно вы в последний раз проходили проверку? Год назад, полагаю?» «Не ваше дело», — огрызнулась я, пытаясь не обращать внимания на неприятное сосущее чувство тревоги, которое появилось после этого вопроса. «Да». А ведь об этом я и впрямь не подумала, когда отправила Бриона ко всем демонам. Знакомых в ведьм-надзоре у семьи бургомистра хватает. Как бы мне не влепили крупный штраф за злонамеренное и регулярное нарушение правил регистрации. И опять по губам мужчины скользнула едва заметная усмешка. Он встал, а вслед за ним поторопилась подняться и я. На всякий случай помотала головой из стороны в сторону, убеждаясь, что боль действительно прошла. Затем насупилась, хмуро уставившись на незнакомца, который совершенно не торопился уходить. «Так почему вы напали на меня?» — буркнуло зло. «И кто дал вам право врываться в чужое жилище?» «Я ваш ближайший сосед», — спокойно ответил незнакомец. Подстригал розы в палисаднике, как вдруг почувствовал мощный выплеск энергии. Этот дом пустовал несколько недель, потому я решил проверить, что тут, собственно, происходит. «А душить меня обязательно было?» — полюбопытствовала я и многозначительно притронулась к горлу. «За это приношу свои искренние извинения». Мужчина неожиданно отвесил мне поклон и добавил с иронией. «Я просто подумал, что наткнулся на какую-то беглую преступницу, которую надлежит обезвредить». «Или же пытались самым простым и быстрым способом измерить мой потенциал?» Несогласно фыркнула я. Мужчина промолчал, но по его мимолетной усмешке я поняла, что угадала. «Тесса Адамс», немного помедлив, я протянула ему руку, рассчитывая, что после этого он представится тоже. «Я в курсе», — незнакомец улыбнулся шире. «Или забыли, что уже называли свое имя? Как понимаю, Ванесса Адамс, которая жила тут прежде, была какой-то вашей родственницей?» «Моей тетей по матери», — пояснила я, упрямо не опуская руки. «Абрион Ашбай», — незнакомец чуть нахмурился и задумчиво протянул. «К слову, Ашбай? Знакомая фамилия? Это какой-то родственник столичного бургомистра?» «Сын, если быть точной», — хмуро подтвердила я. «И какие же вас связывают отношения?» «А это вас уже не касается, господин, не знаю, как вас там», — огрызнулась я. «Ошибаетесь, госпожа Адамс», — промурлыкал мужчина. «Вы ведьма. Причем ведьма, которая минимум год не проходила проверок. А стало быть, меня касаются все детали вашей жизни. Он кашлянул и сухо представился. Маркус Трейден к вашим услугам. От этого имени мне как-то резко поплохело. Маркус? Маркус Трейден? Тот самый Маркус, который возглавляет ведьминский надзор и расследует самые громкие дела, связанные с незаконным применением магии. А еще, помнится, в газетах его в шутку прозвали Инквизитором, потому как именно Маркус участвовал в разоблачении и аресте отступниц из грекской ведьминской общины, которые наплевали на все законы Трибада и жили в свое удовольствие, не забывая приносить кровавые жертвы богине ночи. «Вижу, вы слышали обо мне, госпожа Адамс», — с нескрываемым удовольствием констатировал Маркус, заметив, как я переменилась в лице. «Я никого не убивала», — тут же выпалила я. «И вообще, я законопослушная мирная ведьма, честное слово». «Законопослушные мирные ведьмы не игнорируют правила надзора», — мягко напомнил мне Маркус. «А еще в вашей ауре я заметил неоспоримые свидетельства того, что не так давно вы прокляли кого-то». «Не насмерть», — я отчаянно замотала головой. «И вообще, он сам был виноват». Договорить я не успела, потому как в следующий момент весь мой скромный домик вдруг заходил ходуном, с такой яростью кто-то забарабанил во входную дверь. «Ого! Это кто-то рвется ко мне в гости. Такое чувство, будто дверь пытаются выбить». «Вы кого-нибудь ждете?» — поинтересовался Маркус, вопросительно вскинув бровь. «Нет», — почему-то шепотом ответила я. «Не желаете ли открыть?» «Если честно, я вот ни капельки этого не желала. Что-то сытая сегодня гостями по горло. Но, тяжело вздохнув, я все-таки отправилась в прихожую. Еще не хватало, чтобы мне дверь сломали. Прямо самой очень любопытно, кого еще ветром принесло». Маркус бесшумной тенью последовал за мной. «Не буду скрывать. Меня это обрадовало. Все-таки гораздо спокойнее себя чувствуешь, когда за твоей спиной стоит мужчина. Да не абы какой, а прославленный маг. Конечно, защитить я себя в случае чего смогу, но потом объясняться придется в ведьминском надзоре, а мне и без того предстоит там весьма непростой разговор». И все-таки старая рассохшаяся дверь не выдержала. Когда я подошла к ней, она с грохотом отлетела в сторону от очередного удара, жалобно заскрипела, повиснув на одной петле, и в тесную прихожую ворвался разъяренный Брион. «Ух ты ж! Как он так быстро узнал, где меня искать?» И я испуганно попятилась. Честное слово, никогда прежде я не видела своего несостоявшегося жениха в таком бешенстве. Светлые вьющиеся волосы стояли дыбом, синие глаза горели огнем, рот беспрестанно кривился от гнева. Неужели его так задело мое проклятие? Ишь, какой чувствительный! «Ты!» — прорычал Брион, уставившись на меня. «Дрянная девчонка! Думала, спрячешься от меня в этой деревне!» Я не успела ничего ответить, да он и не ждал от меня этого. В следующий миг он шагнул ко мне, сгробастал за грудки, и тонкий дорогой шелк платья опасно затрещал, рискуя в любой миг порваться. «Неблагодарная ведьма!» — продолжал бушевать Брион. «Целый год я решал твои проблемы. Ты ведь ни в чем отказа не знала. И так отплатила мне!» «Да ты в своем уме?» — возмутилась я. «Еще я и виновата. Вали к своей Марибель и оставь меня в покое!» «И свалю!» — пообещал мне Брион. «Но сначала кое-кто получит хороший урок за свой слишком длинный и острый язык». «Да неужели?» Я раздраженно фыркнула, пытаясь не показать своего страха. Ядовито поинтересовалась. «И что ты мне сделаешь, герой-любовник?» Зрачки Бриона хищно сузились. Он очень медленно отвел одну руку в сторону, явно готовясь залепить мне оплеуху. Естественно, ждать я не стала, вместо этого ударила первой. Ярко-алая молния врезалась прямо в грудь Бриону. Я ожидала, что после этого он отлетит далеко в сторону, но ошибалась. Мои чары лишь рассыпались по его дорогому камзолу неопасными трескучими искрами. «Что, дорогая, не вышло?» Брион издал короткий смешок. «Я никогда не наступаю на одни и те же грабли дважды, и неплохо подготовился для разговора с тобой». Сжал отведенную ладонь в кулак, и мои внутренности заледенели от ужаса. «Кажется, сейчас меня будут бить, и бить сильно и больно». «Молодой человек, отпустите девушку», — вдруг раздалось негромкое. Брион широко распахнул глаза, посмотрел на Маркуса, который, скрестив на груди руки и небрежно привалившись плечом к стене, внимательно наблюдал за этой сценой, стоя чуть поодаль. «В этот момент я готова была расцеловать противного инквизитора. Надо же, все-таки вмешался». «Пожалуйста», — подчеркнуто вежливо добавил Маркус, чуть подмигнув мне при этом. «Ах, я еще и подлый изменщик при этом!» Брион пропустил просьбу Маркуса мимо ушей, вновь уставился на меня, пылая от законного возмущения. «Чуть больше суток, и у тебя новый ухажер!» Сделал паузу и с нескрываемым подозрением осведомился. «Или ты с ним и прежде за моей спиной развлекалась?» «Конечно», — ядовито ответила я. «Только ты за порог, как он в окно влезал?» Брион моего сарказма не оценил. Более того, даже не понял, что я шучу. Еще раз встряхнул меня, а потом все-таки врезал кулаком. Точнее, попытался это сделать. Я лишь заметила, как его рука начала движение, но закончить удар Брион не сумел. В следующую секунду его откинуло от меня на несколько шагов, да с такой силой, что он не удержался на ногах и растянулся на полу. «Ай-яй-яй, молодой человек!» Маркус, который не подумал переменить расслабленной позы, укоризненно зацокал языком. «Это очень нехорошо — бить женщин!» Брион, по всей видимости, неплохо треснулся затылком при падении. Это было понятно потому, как ошалел он замотал головой, приподнявшись. «Да ты вообще знаешь, кто я?» — прошипел он, уставившись на безмятежно улыбающегося Маркуса. «Да я знаю, что вы крайне невоспитанный тип», — не дал ему договорить Маркус. «А еще знаю, что вам лучше уйти. Насколько я понимаю, госпожа Адамс не желает вас видеть в своем доме». Голос Маркуса прозвучал спокойно и без нажима, но мне почему-то стало очень зябко. По всей видимости, Брион почувствовал нечто похожее, потому что и не подумал спорить. Мой бывший жених с болезненным кряхтением поднялся на ноги, пощупал свой затылок, затем двинулся к дверям. На самом пороге, правда, остановился, и взгляд, которым он одарил меня, не сулил мне ничего хорошего в будущем. «Не прощаюсь, Тесс», — выплюнул с угрозой. «Скоро увидимся», — покосился на Маркуса и, наконец-то, вышел прочь.